в добрый путь. Будьте внимательны и терпеливы, а силы и знания придут к вам, коль скоро вы встали на путь самой природы. Я видел, как тысячи людей проходили этот путь, как они становились другими, здоровыми, молодыми и мудрыми. В этом и состоит счастье любого целителя. Но напоследок я хочу сказать благодарственное слово не себе, не своим учителям и соратникам, а вам. Без вас, вашего стремления к здоровью и истине, к обретению человеческого облика, не было бы этой книги. Я благодарен всем моим давним читателям за долгую дружбу и счастлив видеть новых друзей, ищущих путь к здоровью. Энергия ваша и моя сливаются на страницах книг очищений и наделяют их невиданной силой убеждения и исцеления. Спасибо вам за это. Надеюсь и верю в новые встречи, в новые победы. Но и то, что вы сделали или собираетесь сделать, очищение трех линий обороны организма – это великое дело, начало новой жизни, и поэтому вы можете гордиться собой с глубокой признательностью. Конец озвученной книги. Читала Марина Лавейко. Киев, 2004 год.